отключить оповещение тревоги. Я сам не узнал свой хриплый голос, но бортовому вычислителю это было неважно, и вой тут же стих. Зато появилась другая проблема. Внимание! Снова прозвучал мужской голос. Входим в атмосферу. Наблюдаю множественные обломки, активирована двигательная установка. Какая, к черту, атмосфера, какие обломки, возмутился я, а потом пришло осознание того, как я здесь оказался. Бросил мимолетный взгляд сначала вправо, а потом влево. Рядом с ложементом лежал поврежденный батон, который вытащил меня из погибающего корабля. Сердце пропустило удар, когда я рассмотрел поврежденного питомца и решил, что его больше нет. Четыре лапы оказались вырваны под корень, а корпус смят в нескольких местах, из которых вытекала сукровица. И как только он смог вытащить меня с такими повреждениями, приятное ощущение облегчения наступило в тот момент, когда я увидел зеленый индикатор на мозговом блоке батона. Он цел, а вместилище я другое подберу. Осознание того, что мой питомец жив, придало мне еще больше силы и решимости. Повернувшись к консоли, я четко сказал: «Активировать навигационную систему. Посмотрим, куда меня занесло». Консоль мигнула, и на ее экране проступило изображение. В этот момент мои зубы начали нещадно стучать, так как спасательную капсулу начало трясти, и все, что я смог увидеть, это фиолетовое свечение плазмы. Хоть я никогда не наблюдал своими глазами вход по баллистической траектории в атмосферу, но видел много записей, и именно так выглядит торможение о плотные слои той самой атмосферы. Внимание! Опасность! Слишком крутой угол входа. Возможное расплавление тепловой защиты капсулы. Отлично! Крикнул я, не в силах повлиять на ситуацию. А что-то хорошее сегодня будет. Провожу процедуры коррекции траектории. Возможны повышенные значения перегрузки. Да давай уже! Снова крикнул я в пустоту и сжал зубы. В то же мгновение ощутил, как все внутренние органы устремились к ногам, за ними последовали нижняя челюсть и веки. Перегрузка была так сильна, что кровь отхлынула от головы, и на секунду я поплыл, но антиперегрузочный ложемент автоматически сдавил мне конечности, и кровь вновь вернулась в мою черепушку. Но на этом все не закончилось, вектор перегрузки резко изменился, и в следующие секунд 30 моя грудная клетка пыталась встретиться с позвоночником. Не знаю, каких значений достигла перегрузка на этот раз, но, когда почувствовал, что мои щеки коснулись подголовника, я попросту отключился. Резкий рывок вновь привел меня в чувство. Тормозные закрылки раскрыты. Идет выбор места посадки. Все тот же голос бортового вычислителя оповестил, что я пропустил все самое интересное. Тряски не было, и, проморгавшись, я уставился на консоль. Слева выводилось цифровое изображение спасательной капсулы, такое себе семечко с раскрытыми, как лепестки у цветка, закрылками. По центру отображался рельеф местности, но не с обзорных камер, а с радара капсулы, так как поверхность была скрыта от меня за очень плотными облаками. Внимание! Аварийная ситуация. Закрылка номер 4 утеряна. Да ладно! С сарказмом произнес я и посмотрел на изображение капсулы. Один из шести раскрытых лепестков окрасился красным, а два соседних пожелтели. Последствия не застали себя ждать, и капсула начала вращаться вокруг своей оси, причем скорость вращения росла. Внимание! От голоса бортового вычислителя я сжался, ожидая очередного подвоха. Начинается завершающая стадия посадки. Скорость 100 метров в секунду, высота 1800 метров и продолжает падать. В этот момент бортовой вычислитель вывел упрощенный вид просканированной поверхности и указал предполагаемое место посадки. «Покажи на реальном изображении», — приказал я. На изображении, выводимом на консоли, пробежала координатная сетка, и впереди мигнул самый высокий пик, а затем на его склоне появилось подсвеченное пятно, где и хотел меня посадить бортовой компьютер. Я пробежался по остальным диаграммам и понял, что траектория посадки будет не вертикальной, а под острым углом к поверхности, а в случае с горой. «Да ты издеваешься», — спокойно сказал я, так как сил возмущаться уже не было. «Это же почти под углом 90 градусов, считай, что в стену». Мой взгляд упал на красный грибок под защитным стеклом, и меня стали посещать безумные мысли. Но вспомнив, что пилот из меня так себе, тем более в таких условиях, я отмел мысль о ручном управлении как заведомо безнадежную, вычислитель справится лучше. И, расслабившись, полностью отдался судьбе. За сотню метров до посадки капсулу уже крутило так, что я думал, меня разорвет на части. В глазах стояла кровавая пелена, и я уже ничего не видел, только слышал, как бубнит бортовой вычислитель, сообщая о меняющихся высоте и скорости. И закономерно мое мучение прервалось, когда включился тормозной двигатель, снова отправив меня в небытие. На этот раз я приходил в себя очень тяжело, в ушах шумело, а внешние звуки доходили словно сквозь воду. Перед глазами все плыло, и я никак не мог сфокусировать взгляд. Не помогали ни тряска головой, ни потирание глаз пальцами. По крайней мере, я жив и, наконец, мои руки свободны. Прошло около 5 минут, прежде чем я смог хоть что-то разглядеть. Внутренности капсулы светились аварийным красным светом, и, похоже, что вся электроника сдохла, так как консоль смотрела на меня черным экраном, а дополнительные приборы не подсвечивались. Но на всякий случай я обратился к вычислителю. Статус. В ответ услышал только звук от своего ерзания в ложементе, а значит, мои догадки верны. Мне в голову стали приходить варианты починки, куда в первую очередь заглянуть, чтобы определить проблему, но в бурный поток мыслей неожиданно ворвался запах горелого пластика, и только сейчас я заметил задымление, вот и причина неработающей электроники. Нужно отсюда выбираться, пробормотал я и хлопнул ладонью по груди, где находился замок ремней безопасности. Как только они упали по сторонам, начал сползать вбок. Я подумал, что странно слазить с ложемента вот так, как с кровати, это значит, капсула стоит вертикально, что удивительно, учитывая все то, что с ней случилось, и куда я должен был приземлиться. Эта мысль пришла сама собой, пока я пытался совладать со своим телом. Хромала координация, и я никак не мог дотянуться до рычага сброса выходного люка. Наконец мне удалось ухватиться, я что есть силы потянул его на себя и услышал, как отошли запорные механизмы, но люк оставался на месте. Благо эта система дублируется механически, и через секунд 5, как и положено, сработали пиропатроны. Люк с металлическим лязгом отстрелило куда-то наружу, открыв мне путь к спасению. И это были не пустые слова, дыма внутри капсулы прибавилось, и я ощущал, что растет температура. Похоже, что в технических отсеках капсулы начался пожар. Если я немедленно не выберусь наружу, то рискую запечься тут до хрустящей корочки. Скафандр индивидуальной защиты давно автоматически закрыл шлем, и я свободно дышал, но вот видимость ухудшалась с каждой секундой. Борясь с непослушными конечностями, я все же добрался до края люка и, ухватившись за него, уже хотел перевалиться наружу, когда вспомнил про батона. «Нет, друзей не бросают», — сказал я себе и полез обратно. Температура уже была градусов 40, и пот начал заливал мне глаза. К тому же внутри уже образовался густой дым, из-за которого ничего не было видно, и мне пришлось искать тушку паука на ощупь. Благо внутренний объем капсулы не такой большой, чтобы заблудиться, и вскоре я наткнулся на искомое. Отщелкнув фиксаторы, выдернул мозговой блок и на четвереньках пополз обратно к выходу. Тело слушалось все лучше, и, несмотря на занятую руку, к люку я добрался быстрее, чем в первый раз. Но на этом мои злоключения не закончились. Как только я снова ухватился за край люка, словно по щелчку пальца, снаружи поднялись языки пламени, перегородив мне путь. Страха не было, видимо, всему виной коктейли, которые сейчас бурлят в моей крови, поэтому, недолго думая, я перевалился через край и сквозь пламя выпал наружу. Пока летел вниз, что-то обвивало мое тело и задерживало падение, но даже это особо не помогло, так как, преодолев 5 метров, я со всего маху впечатался спиной в землю. Несколько секунд я, как рыба, пучил глаза и открывал рот, пытаясь вдохнуть, но дожидаться живительного кислорода не стал и начал перекатываться подальше от места приземления, как говорится, вовремя. По глазам ударила вспышка, и через мгновение донесся громкий хлопок. Хотя мой факультет был инженерным, что сводит к минимуму прямые боевые столкновения, но базовую подготовку я все же получил, поэтому еще думал о боли в спине, а тело уже действовало само. Перевернувшись на живот и подтянув под себя батона, я прикрыл голову руками и лежал так, пока рядом и конкретно по мне что-то падало сверху. Наконец дождь из обломков прекратился, и я с облегчением перевернулся на спину, устремив взор в небо. Как и во время спуска, я наблюдал плотные слои облаков, не видно было ни единого места просвета. К тому же они находились очень низко к поверхности, а гиперпространство, окружающее планету, придавала им красноватый оттенок. Периодически сквозь этот газовый ковер проносился огонек, и вырвавшись из пелены, превращался в падающий огненный болид, который оставлял после себя след из черного дыма. Похоже, Галилей и вся научная база тоже входили в атмосферу, но только по частям. Видимо, все еще сказывалось действие коктейля, так как только после четвертого такого болида я осознал, что буксир уничтожен и неизвестно, сколько людей погибло. Перед глазами пронеслись лица тех, кого я узнал за 3 месяца службы. Юра, Селена. С тревогой в голосе произнес я и резко сел. Нужно что-то делать, возможно, кто-то еще спасся, как я. Бросил взгляд на горящую неподалеку спасательную капсулу, которая застряла в кроне еще относительно небольшого дерева, и стал вспоминать слова инструктора по выживанию из училища. Если вы оказались одни на разбитом корабле, на планете, да хоть в аду, и варианты немедленной эвакуации не просматриваются, первым делом найдите безопасное укрытие и оцените количество запасов еды и, в зависимости от ситуации, кислорода. Вы должны продержаться как можно дольше, чтобы вас могли найти и вытащить. Второе – это связь. Найдите способ связаться с возможной спасательной командой. Хоть костры жгите, если это поможет. И только после того, как вы смогли себя обеспечить хотя бы первым пунктом, можете отправляться на поиск выживших. Понятное дело, четко следовать этим пунктам я не стал и сразу же активировал передатчик скафандра. Он хоть и слабоват, чтобы добить на орбиту, но в радиусе 10 километров вполне можно связаться с таким же, говорит третий лейтенант Дмитрий Воеводин, бортинженер буксира «Галилей», меня кто-нибудь слышит? В ответ было лишь молчание. Еще пару раз я повторил свое сообщение, а после поставил его на автоматическую прокрутку и стал осматриваться. И тут меня прошибло холодным потом, так как мой мозг упорно не хотел замечать, где я нахожусь. Мои руки упирались в мягкую лесную подстилку, а надо мной возвышались могучие деревья, необычной формы. Очень крупный ствол, переходящий в густую крону, по форме напоминающую шляпку гриба, словно старательный садовник, подстриг ветки и листья. Я не мог поверить, что нахожусь посреди такого изобилия растений. Последний раз, когда я вот так смотрел на кроны деревьев, был еще на земле до вторжения. Сейчас же там только начали восстанавливать леса, и я уже не мечтал, что снова смогу постоять под кронами деревьев и вдохнуть запах леса. На этой мысли я дернулся к экрану на левой руке, где выводились показания датчиков скафандра, и как завороженный прочитал: азот 78%, кислород 21%, температура 23 градуса, и уже удивленно добавил: быть этого не может. Руки сами потянулись к шлему, но на полпути застыли. Несколько секунд я колебался, а затем мысленно махнул рукой. «А хрен с ним», — сказал я и закрыл глаза. Замок шлема щелкнул, и в уши тут же ворвалась какофония давно забытых звуков. Шелест листьев, мелодичное цоканье, похожее на издаваемое сверчками, какое-то уханье вдалеке. В общем, все то, что сопровождало любого человека, гулявшего по лесу на земле. Я так и стоял, зажмурившись и не решаясь вдохнуть, но организм мне напомнил, что так жить не в состоянии, и я, наконец, сделал глубокий вдох и открыл глаза. Подброшенная ветка подняла сноп искр, и огонь, словно живой, охотно облизал ее языками пламени. Видимо, лакомство пришлось по вкусу, небольшой костерок воспрянул духом, приподнялся и еще на несколько метров дальше разогнал от себя тьму. Аналоги местных светлячков, влекомые светом, опаляли себе крылья и падали в самое сердце костра, заканчивая свою жизнь красивым пучком желтых искорок. Где-то неподалеку утек ручей, его шум доносился слева, и, если меня не обманывают уши, до него 200 метров, не больше. Периодически по подлеску пробегали огоньки, да они тут везде, и в траве, и на деревьях, а если посмотреть в гущу леса, то их там тысячи. Я проследил глазами за одним таким огоньком. Он начал свой путь в метре от меня и, добравшись до ближайшего дерева, поднялся по стволу и исчез в листве, а через мгновение края кроны слегка заискрили. Потом мой взгляд остановился на небе, которое тускло светилось, словно тысячи лун находятся за этими облаками и равномерно их подсвечивают. Странная планета, родной звезды нет, а смена дня и ночи есть. Окружающий меня лес тоже был странным, складывалось впечатление, что за мной постоянно кто-то наблюдает, а к ночи это ощущение только усилилось. Да и вообще, все происходящее вокруг казалось каким-то сказочным. Внезапно недалеко от меня что-то зашуршало и послышались приглушенные удары, а затем монотонное урчание, похожее на кошачье, только непрерывистое. Но, как я не всматривался в темноту леса, видел лишь невзрачные тени, но на всякий случай придвинул поближе 20-разрядный пистолет, добытый из аварийного набора. Это был уже не первый случай, когда довольно близко подбиралось какое-то животное, и мне хотелось верить, что костер его отпугивает, потому что защитить себя сейчас я был не в состоянии. Все это крайне любопытно, но мне было не до этого, так как, несмотря на разгорающееся пламя, меня бил озноб, и, подбросив еще одну ветку, я поежился и плотнее укутался согревающим одеялом из того же набора. Свою спасательную операцию имени меня я начал с осмотра того, что осталось от капсулы, и сразу же обнаружил несгораемый кофр с аварийным набором. Все полезное, на что я надеялся, в частности на более мощный передатчик, сгорело или было повреждено взрывом. Но сама капсула вырвалась из плена молодого дерева и рухнула на землю. Тем самым, можно сказать, спасла мне жизнь, так как в этот момент аварийный кофр и вылетел через люк наружу. В нем я и нашел оружие, одеяло, сухпайк на 10 дней, автоматическую аптечку, нож, фонарик, небольшую радиостанцию и еще всякого по мелочи. Немного прошелся вокруг в поисках еще чего-нибудь полезного и заметил, как начало темнеть, а еще накатывала какая-то неимоверная усталость, поэтому я быстро закруглился с поисками. С убежищем сразу не вышло, и я решил заночевать прямо здесь, в метрах 30 от места посадки, вот и озаботился костром. Хорошо, что веток под ногами валялось с избытком, так как вскоре у меня начался отходняк от коктейлей, и бродить в поисках древесного топлива я точно не смог бы. Последствия приема коктейлей сопровождались болью в мышцах, тошнотой, головокружением, а еще озноб, от которого я дрожал, как мокрый щенок, постукивая зубами. Поэтому я ничего не хотел, кроме как согреться и поспать. И если с первым кое-как справлялся, то вот со вторым без вариантов. Я практически наяву видел, как какой-нибудь жуткий зверь подкрадывается и перегрызает мне спящему горло. Стоило об этом подумать, как меня передернуло, и я потер рукой шею. Надо же, как иногда судьба подкидывает сюрпризы, подняться с Земли в космос, прожить 5 лет на Луне, преодолеть сотни световых лет, чтобы в итоге быть загрызенным какой-то жуткой тварью. Неожиданно краем глаза заметил вспышку в небе и, снова посмотрев вверх, наблюдал, как очередной огненный болид устремился к поверхности. Провожая его взглядом, размышлял, что, по крайней мере, я еще жив, в отличие от тех, кто остался там, в космосе, навсегда или упал на планету вместе с обломком. И какого черта Ишанкхану приспичило сближаться с этой дурацкой планетой? В сердцах пнул торчащую из костра ветку, подняв очередной сноп искр, и тут же пожалел об этом. Ногу свело судорогой, и прострелило такой болью, что я зажмурил глаза и натурально завыл. Следующие 5 минут я раскачивался взад-вперед, баюкая очаг боли, а когда, наконец, открыл глаза, то с трудом удержался, чтобы не заорать и не сорваться с места. По другую сторону неподвижно сидело существо, и в его глазах-бусинках отражались языки пламени, но я не сомневался, что оно смотрит прямо на меня. Внешний вид моего гостя вызывал двоякое чувство. С одной стороны, мне не знаком такой зверек и чего от него ждать, непонятно, а с другой, я никогда еще не видел существа милее этого. Весь зверек был покрыт пухом, другой ассоциации с его шерсткой я не подобрал. И даже при таком свете этот пух был белоснежным. Очень короткое тельце, сантиметров 10, из которого торчали такие же короткие 4 лапки. Хвоста, скорее всего, нет, или он очень короткий и прячется под шерсткой. Но большее изумление вызывала голова. Наверное, у этого зверька была длинная шея, так как глаза находились на высоте сантиметров 30, и не видно было ни ушей, ни рта, только 2 глаза и такой же круглый кончик носа, окруженный длинной, равномерно торчащей во все стороны шерстью. Причем этот пушистый шарик был в несколько раз больше остальной части зверька, такой себе одуванчик на коротких ножках. Мы играли в гляделки минуты 2-3, зверек больше был похож на плюшевую игрушку и казался безобидным, а еще невольно вызывал улыбку. Почему-то я был уверен, что на ощупь он такой же плюшевый, как и на вид, и мне так захотелось к нему прикоснуться, что я даже забыл о своей ломке. «Пушок», — позвал я своего гостя, «Хочешь есть?» и протянул ему кусочек сухпая. Но Пушок не спешил принимать лакомство от кого попало, наоборот, он, видимо, воспринял мой жест как опасность, и по краям его пушистой головы начали бегать электрические разряды. Я, конечно, знал, что на земле были животные, которые использовали электричество как оружие для самозащиты, но это в воде, а чтобы вот так, на открытом воздухе, да еще и с визуальным сопровождением, не припомню. Я отдернул руку и, немного поразмыслив, демонстративно откусил кусочек сухпая и снова протянул его зверьку. «Видишь, это съедобно», — вновь предложил я лакомство, но Пушок не реагировал. «Ну как хочешь», — пожал я плечами и положил кусочек сухпая на землю. Отвернувшись в сторону, я обнял свои колени и, положив на них голову, прикрыл глаза. Через минуту я услышал тихое чавканье и подмерное урчание, быстро погрузился в сон. Последнее, о чем я подумал, прежде чем окончательно отключиться, что обязательно выберусь с этой планеты, но однозначно захочу вернуться сюда еще раз. Я был за столом в столовой своего училища на Луне, а напротив сидел Юра, техник с буксира. Волосы на его бороде и голове стояли ровными спицами в разные стороны, и он, как мороженое, облизывал брикет сухпая. И делал он это с таким удовольствием, что я почувствовал, как у меня заурчал живот. Юра вдруг прервался и пристально на меня посмотрел. «Пора, Дима, пора», — сказал он и снова лизнул брикет, после чего отставил его на вытянутой руке и рассмотрел со всех сторон. «Мало, принеси еще», — добавил техник и лопнул словно мыльный пузырь. Я резко сел и спросонья стал озираться по сторонам, не понимая, где я, а когда вспомнил вчерашний день, то почувствовал, как холодок пробежал по спине. Как я ни старался, но все же уснул на потеху хищникам. Я машинально ощупал себя и с выдохом облегчения сказал: «Цел». Ломка прошла, но я не торопился подниматься с земли, так как вокруг стоял легкий туман и роса на траве добавляла ощущение сырости. Костер погас, и только небольшой дымок, идущий от еще теплых углей, говорил, что это произошло пару часов назад. Поэтому мне было зябко и выбираться из-под согревающего одеяла не хотелось. Я бросил взгляд туда, где вчера оставил кусочек сухпая, и не обнаружил его, а на этом месте оказалась примятая трава, выдавая, что здесь кто-то лежал. Видимо, Пушок ночевал у костра вместе со мной, а как рассвело, убежал по своим пушистым делам. Ни за что, бросил я в пустоту и стал подниматься. На других планетах вне Солнечной системы я не был, да и, признаться честно, нигде больше не был, кроме Земли и Луны, но в училище нам демонстрировали условия, например, на планете наших союзников, Харгов. И хотя их планета кислородная, но дышать там затруднительно из-за меньшего количества того самого кислорода, да и еще примесей других химических элементов больше. И так на каждой планете, где есть жизнь, а здесь просто идеальное совпадение с земными условиями, и это вызывало удивление. Пока размышлял над этим, обошел капсулу по радиусу метров 50, вдруг еще чего полезного найдется, но, кроме частей обшивки и парочки оторвавшихся закрылок, ничего не было. Тем не менее я практически все собрал и снес к своему импровизированному лагерю, отсортировав и разложив по степени полезности. Все-таки капсула состояла из высокотехнологичных материалов, которых, я уверен, здесь не найти. Я собирался оставаться на месте, так как посадку капсулы видно даже с орбиты и уходить далеко неразумно, так как прибывшая спасательная команда в первую очередь будет искать именно тут. Поэтому нужно соорудить какое-никакое убежище из подручных средств или найти естественное укрытие неподалеку. Еще меня тревожил вопрос еды, сухпай пока есть, но и он закончится, но хуже дело обстояло с водой, ее запас в аварийном кофре был всего на 3 дня. Закончив с обломками, я включил радиостанцию из аварийного набора и несколько минут слушал шум. Иногда проскакивали какие-то щелчки и постукивания, которые могли быть вызваны атмосферой, но ничего похожего на другой передатчик, а уж тем более речь, не было. Выключив радио ради экономии батареи, я подхватил бутылку из-под воды, которую успел выпить, и, взяв оружие, направился на шум ручья, по пути наслаждаясь пейзажами. Через пару минут я вышел на просеку, по центру которой бежал ручей. Как я и предполагал, он оказался в 150 метрах от места приземления, хотя его можно назвать уже небольшой речушкой, так как ширина русла, на взгляд, метров 5. Вдоль ручья с обеих сторон на ширину 3 метров отсутствовала растительность, Это были будто бы две грунтовые дороги, но я не придал этому значения и подошел к воде. Окинув взглядом берега, я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. От давно забытых запахов у меня слегка закружилась голова, и я секунд 30 стоял, наслаждаясь моментом. Только на Земле было нечто подобное, даже оранжереи на Луне не давали таких ощущений. Но нужно сделать то, зачем пришел, и, открыв глаза, я присел у самой кромки воды. Сунув анализатор из аварийного набора в приятно прохладный ручей, стал ждать. Через минуту индикаторы на анализаторе загорелись зеленым. «Отлично!» – буркнул я, зачерпнул ладонью живительную влагу и поднес к губам. Вода оказалась очень вкусной, не припомню, чтобы я за всю свою жизнь такую пробовал. Настроение поднялось до небес, и я с большим энтузиазмом погрузил бутылку в воду. Пока она с бульканьем наполнялась, я разглядывал стайку мелких рыб. По крайней мере, они были на них похожи, 100 лет не ел рыбу. Как помню из училища, вся обезоруженная жизнь за пределами Земли имеет схожую белковую структуру, что и у нас, а значит, и эти рыбки могут быть съедобными. От предвкушения запеченной рыбы у меня даже потекли слюни. С мыслью, что нужно попробовать поймать парочку, я закрутил бутылку и уже хотел подняться, когда посмотрел на противоположный берег и застыл в изумлении. С той стороны на меня смотрели два человека, и это не было моей галлюцинацией, так как один из них сказал: «Кто еси ты и отколь пришел? Вижу, не есть ты железоди, но наряд твой чудной. Разумник ли ты али иной мастер какого дела?» Его речь еще больше сбила меня с толку, это точно был русский, но какой-то странный. Значение большинства слов я понял, хотя от изумления не мог уловить смысла сказанного, и, открыв рот, продолжал разглядывать эту парочку. Оба мужчины, крепкого телосложения, среднечеловеческого роста, кожа светлая, и у обоих русые волосы, в общем, обычные люди. Но мое внимание привлекло то, во что они одеты. Основная одежда была сделана из кожи, но вот поверх нее были надеты странные элементы брони, я бы даже сказал, доспеха. Плечи, грудь, наручи, наколенники закрывались пластинами, на поверхности которых голубоватым светом светились линии, объединявшиеся в геометрический рисунок. Голова тоже была защищена шлемом, на котором крепилась еще пластина, закрывающая один глаз, и на которой таким же голубым цветом светился круг. Почему-то мне в голову пришла ассоциация с оптической системой шлемов десанта, и всю эту композицию завершали странные копья, которые они держали в руках направленными острием в мою сторону. Я не ожидал здесь никого увидеть, кроме тех, кто мог спастись после крушения, как я, ну на крайний случай представители иной цивилизации, но никак не людей. Поэтому, не веря своим глазам и ушам, я потянулся к пистолету. «Руки явно держи», — сказал тот же, что и в первый раз. Но я снова упустил смысл сказанного и продолжил тянуться к оружию на бедре. Последнее, что я увидел, веер электрических разрядов на кончике копья и последовавшая за ними вспышка. Листья деревьев качались от малейшего дуновения ветерка, какой-то мелкий зверек перескочил с ветки на ветку, а тучи, которые просматривались сквозь кроны деревьев, мерно плыли по своим делам. Я резко сел и встряхнул головой, что немного привело в чувство. Почему-то мне захотелось посчитать, сколько раз с момента гибели Галилея я отключался. Складывалось впечатление, что я больше времени без сознания, чем бодрствую. Неожиданно взгляд зацепился за красное пятно на груди, и я машинально к нему притронулся. Резко отдернул руку, когда почувствовал боль, и внимательнее осмотрел ожог. Прямо в центре груди было пятно диаметром 3 сантиметра, вокруг которого ветвилась паутина покраснений. «И что это было?» – произнес я в пустоту, после чего замер, так как сообразил, что смотрю на свою голую грудь. Взгляд скользнул ниже, и я не выдержал. «Да ладно, ну так не может вести». Я сидел на лесной подстилке абсолютно голый и только сейчас понял, что замерз. Вскочив на ноги, стал озираться по сторонам. Похоже, эти двое особо не утруждались и отволокли меня недалеко от места встречи. Быстро сориентировавшись, я взял направление и помчался в сторону капсулы. Получить то, что было при мне, у меня надежд не возникало, но я надеялся, что эти уроды поленились дойти до моего лагеря. Примчавшись на место с небольшой отдышкой, я попытался отыскать глазами кофр, но, видимо, мое везение еще не закончилось, так как два этих циклопа забрали все, что имело для меня ценность. Остались только кучки хлама, которые я стаскивал. Но труднее всего было осознать, что батона тоже нет, и я как был, так и рухнул на колени и тихо захихикал. Оказалось, что это место не так безопасно, как я думал раньше. В памяти всплыло поврежденное сооружение на орбите, и почему-то раньше я об этом не задумывался, но, похоже, мы наткнулись на довольно развитую цивилизацию, способную засунуть целую планету в гипер, да еще так хитро спрятать. У меня волосы встали дыбом, когда я представил, какая для этого нужна энергия. Но это никак не вязалось с грунтовыми дорогами, которые я видел вдоль ручья, и архаичным убранством встреченных мной аборигенов. Чего только стоит их сделанная из кожи одежда, броня на манер средневековья и оружие. Хотя, признаться, последние довольно эффективные. На этой мысли я снова посмотрел на свой ожог. Вполне вероятно, что в прошлом здесь что-то произошло, что привело к технологической деградации, но я упорно отказывался верить, что это люди, да еще и русские, ну откуда им тут взяться. Немного поразмыслив, все же принял версию о технологической деградации, а насчет людей решил еще понаблюдать, чтобы убедиться, что мне показалось. Тем более у меня будет такая возможность, так как те же хорошо утоптанные дороги говорили о большом потоке грузов и людей, снующих туда-сюда. Пара человек такое не сделают. А это значит, что на противоположных концах дорог должны быть крупные населенные пункты. И самое главное, как эта информация поможет мне вернуться домой и смогут ли в этом помочь местные. В голове образовалась логическая цепочка моего вероятного спасения. Для этого земному кораблю нужно каким-то чудом отыскать в гипере скрытый карман, уничтожить или обойти орбитальную оборону, найти миниатюрную капсулу на огромной планете, еще и избегая столкновения с аборигенами, неизвестно какие еще технологии у них сохранились от былого величия. Из чего я вообще взял, что нас кто-то ищет? Прошло мало времени с момента крушения, и вполне вероятно, что никто еще даже не задумался о пропаже научного судна. А если испохватиться, то у Федерации сейчас хватает хлопот и поважнее, чтобы еще и отправлять на поиски корабли. Я посмотрел в небо, и у меня засосало под ложечкой, так как мое предчувствие подсказывало, что я здесь надолго. «Хрен вам, я здесь не сдохну!» — крикнул я вверх и погрозил кулаком кому-то в небе. В течение оставшегося светового дня из остатков изоляции, гофрированных пластиковых труб и прочего мусора смог сделать себе нечто, напоминающее одежду. Конечно, называть это одежда довольно смело, но, по крайней мере, прикрыл свою наготу ниже пояса. Еще удалось выломать ровную палку, которую заточила металлические части капсулы. Хотя такое импровизированное оружие вряд ли поможет, но так спокойнее. Огонь тоже удалось развести, так как под кучкой пепла все еще тлели небольшие угольки. Правда, пришлось перенести его за небольшой холмик, чтобы не было видно со стороны ручья. И, когда начало темнеть, я, как настоящий первобытный человек, сел перед костром и начал думать, что мне пожрать. К этому времени желудок уже исполнял мелодичные трели, отвлекая от размышлений. В лесу я ничего не увидел, что может послужить пищей, и единственный вариант – это ручей, где я сегодня наблюдал за рыбами. Вот к ручью и пойду завтра. Я посмотрел на свое копье, набираясь уверенности с помощью него добыть рыбу, и решил, что голод лучше всего переждать во сне, и уже хотел укладываться, как из темноты проступил знакомый силуэт. «Пушок», — удивился я. Зверек приблизился, пересекая световое пятно от костра, и я увидел у него во рту продолговатый предмет, похожий на огурец. Он аккуратно положил его на землю, а сам отошел назад. «Это мне?» — спросил я и протянул руку. Пушок не реагировал и только продолжал смотреть на меня своими глазами-бусинками. Подобрав этот огурец, я его тщательно обнюхал, и по запаху он напомнил мне о киви, а по внешнему виду огурец, даже пупырки имеются. Поднеся этот киви-огурец к лицу, я еще раз осмотрел его со всех сторон, затем взглянул на пушка и снова на огурец. «А чего я теряю?» – буркнул я и укусил. Вкус не был похож ни на киви, ни на огурец, а, скорее всего, на сырую картошку, и крахмал хорошо ощущался на языке. Этот вкус напомнил мне о тех временах, когда я с родителями ходил в лес и запекал картошку на костре. Желудок тут же выразил свое согласие, что было времечко, выдав протяжное бурчание. Было ощущение, что съем слона, но, сдерживаясь, я отыскал под ногами тонкую палку, нанизал на нее этот уже, пожалуй, овощи сунул в пламя. Через 10 минут я не выдержал и, схватив горячую картошку, стал перекидывать ее из руки в руку, при этом пытаясь охладить, напрягая легкие. Запах стоял отменный, даже Пушок подошел ближе, принюхиваясь. Доведя свой ужин до приемлемой температуры, я со звериной жаждой впился в него зубами и тут же прикрыл глаза от удовольствия. Это было именно то, что мне сейчас нужно, так я хотя бы на минуту забыл обо всех невзгодах. Облизав пальцы, я посмотрел на Пушка и спросил: «А есть еще?» Зверек несколько секунд стоял неподвижно, а затем развернулся и медленно зашагал прочь, но на самой границе света обернулся. «Понял», — бросил я и, подхватив копье, шагнул вместе с Пушком в темноту леса. Глава 3. Жизнь в лесу оказалась нелегкой и довольно пугающей. Чем дольше я наблюдал за природой, тем больше ловил себя на мысли, что сплю, а все вокруг мне снится. Я, конечно, не ботаник и не биолог, но растения и животные в этом лесу проявляли свойства, которых не должно быть в естественных условиях. Ну, не может насекомое летать без крыльев, а оно летает. Куст не может вырасти до метрового размера за сутки, а дерево за то же время изменить форму кроны, но именно это происходит у меня на глазах. Это шло вразрез всяким знаниям, которые я получил на Земле и Луне, и ощущение нереальности преследовало меня постоянно. Иногда я замечал проносящийся огонь в метрах 100 от моего лагеря, не меньше того, что разжигал сам, но из-за зарослей не мог разглядеть, что это. Да и чего только стоил Пушок, внешне милое существо без смертоносных клыков и когтей, присущих любому хищнику, но он с легкостью охотился на мелкую живность, поражая ее электрическим разрядом, причем с расстояния около 3 метров. Когда он впервые это продемонстрировал, я понял, что реши он и меня взбодрить подобным образом, я скрючился, упал бы кверху лапками, как и те зверьки, которых он с удовольствием поедал. Но, как это ни удивительно, именно благодаря ему я все еще не помер с голоду. В ту ночь Пушок привел меня к одному из деревьев, ствол которого оплетал растение-паразит. На его стеблях и произрастал тот самый овощ, которым он меня угостил. Днем я уже сам обнаружил таких же паразитов на других деревьях и нужды в печеной картошке уже не испытывал. А учитывая, что рыбак с копьем из меня так себе, картошка стала моим единственным рационом. Днем ходил к реке за водой и проводил там по несколько часов, просиживая в зарослях, наблюдая за проходящими мимо людьми. Да, моя галлюцинация подтвердилась, и это были именно люди. Те двое, что ограбили меня, видимо, из местных вояк, так как остальные, кого я видел, оказались одеты по-гражданскому, если можно так выразиться, разного цвета тканевые штаны, куртки, какие-то накидки и кожаная обувь, иногда головные уборы на разный фасон. Мне, как тому, кто годами видел вокруг себя людей в однообразных комбинезонах, одежда местных казалась просто откровением в мире моды, да и качество, на мой взгляд, было отменным. Лесная чаща позволяла подобраться к дороге довольно близко, и я хорошо слышал диалоги путников. Все же мне не показалось, и язык, на котором они говорили, был русский. Правда, какой-то исковерканный, я бы даже сказал, близкий к церковному, каким я его помню по посещению храмов еще на земле. И хотя значение многих слов от меня ускользало, но общий смысл бесед мне все же удавалось уловить. Все они говорили о насущных проблемах любого человека, живущего в обществе: деньги, приобретения, женщины, дети. В своих наблюдениях мне не хотелось верить своим глазам и ушам. За сотни световых лет в Гипере существовало еще одно человечество и, судя по наблюдению, очень неплохо себя чувствовала. И от этого в голове вертелась куча вопросов, на которые я не мог найти ответы. Так я провел 4 ночи и 3 дня, собирая картошку и просиживая часами у ручья, при этом не забывая поглядывать на небо, так как во мне все еще теплилась надежда увидеть инверсионный след спускающегося аппарата. На 4-й день я, как обычно перекусив печеной картошкой, направился к ручью погреть уши. Когда почти добрался до своего излюбленного места, услышал приглушенную речь и тут же рухнул на землю, надеясь, что меня не заметили. Спустя минуту подполз ближе к дороге и обнаружил, что на противоположной стороне ручья в таких же зарослях копошится десяток людей. Они были облачены во что-то вроде накидок из лоскутков ткани, что отлично маскировало их среди обильной растительности, но периодически один из них высовывал голову в попытке разглядеть кого-то на дороге. Сомнений, что это засада, у меня не было, но вот вопрос, кто эти люди, грабители или представители власти, оставался открытым. Поэтому я продолжил тихо лежать в ожидании, что скоро все узнаю. Вскоре в поле моего зрения, На моей стороне ручья показалась телега с погонщиком, запряженная двумя лошадьми. Я уже наблюдал этих животных здесь, на дороге, и это еще одна загадка, такая же, как и присутствие людей в этом мире. Меня так и подмывало выйти к этим аборигенам и спросить, как они сюда попали, но, боюсь, никто не оценит мой внешний вид и еще примет за какого зверя. С боков телеги шли по два воина, на манер тех, что я видел тогда у ручья, видимо, охрана. А позади этой процессии, восседая на крупном жеребце, неспешно передвигался пожилой мужчина в накидке с капюшоном. Его седая борода свисала чуть ли не до пояса. Этот старик показался мне необычным, по сравнению со всеми теми людьми, которых я уже тут видел. Накидка прикрывала его убранство, но кожаные сапоги с тисненными узорами выдавали в нем непростого человека. Но больше всего привлекли внимание его наручи, на которых геометрический узор, виденный мной ранее на воинах, находился на небольшом расстоянии от поверхности наручей, создавая эффект голограмм, висящих в воздухе. И снова я не мог уложить в голове все, что вижу: телегу, лошадей и вот эти наручи, которые, скорее всего, высокотехнологичные устройства. Будь у меня мастерская, как в училище на Луне, я бы смог изготовить нечто подобное, применив проекционные экраны, но какой в этом смысл, кроме эффектного внешнего вида? Да, похоже, здесь действительно имеет место деградация, а местные продолжают использовать артефакты от былого величия. Тем временем люди в засаде притихли, и если бы я не знал, что они там, то наверняка прошел мимо, никого не заметив. А судя по расслабленной походке, их не замечали и охранники обоза, чего не скажешь о жеребце старика, который начал фыркать и топтаться из стороны в сторону. Старик тут же подобрался и слегка привстал на стременах. Воины и погонщик словно получили приказ и синхронно стали сбавлять шаг. Следующее действие охраны обоза повергло меня в инженерный и технологический шок, так как эти четверо выставили левые руки, согнутые в локтях, а через секунду перед ними прямо в воздухе начали формироваться выпуклые тонкие щиты, состоящие из таких же геометрических узоров. «Да быть такого не может», – прошептал я одними губами. В это время обоз полностью остановился, не дойдя до места засады метров 10, и воины встали в круговую оборону, выставив наружу щиты и короткие копья, а узоры на их броне начали ярко светиться. Погонщик тоже времени не терял, отложил поводья, спрыгнул на дорогу и вытащил из-под тента телеги двуручный молот с такими же светящимися узорами. Но больше всего удивил старик, так как из ножен на бедре в его руке появился продолговатый предмет, похожий на толстую, но короткую палку, а через мгновение на торце этой палки сформировалось длинное плоское лезвие, также состоящее из геометрических узоров. Но на этом день сюрпризов не закончился, так как старик отстегнул с пояса штуковину, похожую на небольшую трубку, и поднес ее к правому глазу. Ему потребовалось пара секунд, чтобы осмотреть дорогу впереди, после чего случилось то, чего я никак не ожидал. Все пятеро синхронно повернулись четко в мою сторону. В этот момент я понял, что потерей сознания не отделаюсь. Базовые знания по тактике ведения боя, полученные в училище, подсказывали, что в случае непредвиденных обстоятельств нужно сохранять холодную голову и организованно отступить на перегруппировку. Но мне хватило секунды внимания со стороны этой пятерки, чтобы в моей голове сформировалась одна единственная мысль – бежать, бежать, что есть силы, и не оглядываться километра два. И я уже хотел воплотить свой план в действие, когда появились новые действующие лица. Послышался гул, словно рядом запустилась турбина самолета, и из того места, где была засада, вверх взмыло пять фигур. Совершив затяжной прыжок, они приземлились за телегой, отсекая деда от охраны. Еще четверка ринулась из кустов, пересекла противоположную дорогу и, даже не подпрыгнув, рывком по воздуху преодолела ручей, оказавшись уже на этой стороне. Я только рот успел открыть, когда пространство наполнилось криками и руганью, а события пустились вскачь. Первая пятерка слегка развела руки в стороны, и у каждого появилось по два длинных клинка, наподобие того, что я видел у деда. Двое сразу же ринулись на всадника, а трое, развернувшись и удерживая один клинок на уровне живота, а другой над головой, направили их лезвием вперед, после чего двинулись на охрану обоза. Четверка, перегородив путь обозу, тоже обзавелась парными клинками и, разделившись на пары, устремилась на двух воинов и погонщика. Охрана обоза тоже не стояла на месте, четыре вспышки озарили и до того светлый день, и из острия копии ударили 4 молнии. Двое из четверки, атаковавшие спереди, приняли на грудь электрические удары, и по их одежде пробежал ворох разрядов, но они не пошатнулись. Через мгновение послышался звук, будто кто-то встряхнул посуду, наполненную мелкими металлическими деталями, а во все стороны полетели искры. Оба воина обоза, упершись ногами, приняли удары клинков на щиты и уже орудовали своими копьями, пытаясь отогнать противника. Но вот тройка, которая набросилась сзади, не досчиталась одного бойца, тот валялся на земле и напоминал зверьков, которых ловил Пушок, такая же скрученная фигура. Оба воина выбрали его как цель, и в него угодило сразу два разряда. Видимо, защита, броня или что там их защищает от электрических ударов, может выдержать только одно попадание, вот этому бедолаге и не повезло. Тем не менее у нападающих еще сохранялся численный перевес, по крайней мере, на двух из пятерки обоза наседало по два бойца. Как только падет охранник, стоявший против двоих, или дед, то исход боя будет предрешен. Но говорить о поражении защищающихся было еще рано, так как воины со щитами выбрали отличную позицию для обороны. У каждого за спиной находилась спина его товарища, с одной стороны – телега, а с другой – заросли леса или ручей. И там, где было двое нападающих, они попросту друг другу мешали, зато щит в таких условиях – самое то. Я видел подобные бои роботов-волков в узких коридорах вражеских кораблей. Деда я почему-то сразу списал со щитов и даже не смотрел в его сторону, мое внимание приковал молотобоец, который, укрываясь за спиной бойца со щитом, пытался достать противника. Причем оба действовали будто единый организм. Воин со щитом делает шаг в сторону, и сразу же с этой стороны сверху падает тяжелый молот, и, пока молотобоец пытается убрать молот обратно после промаха, его тут же прикрывает щитом напарник. Тоже работало и наоборот. Когда боец со щитом не справлялся с натиском двоих противников, над его головой проносился горизонтальный взмах молотом, отгоняя атакующих, это было красиво. Вдруг послышался душераздирающий крик, и я сразу же перевел внимание туда, где был дед, и, честно говоря, я уже устал удивляться. Вместо валяющегося тела старика, по земле катался горящий, как факел, один из нападавших. Как и почему это случилось, естественно, я не видел, но дальнейшее наблюдение все прояснило. Дед почему-то слез с коня и сейчас гонял второго напавшего, и перевес был явно не на стороне бойца с парными клинками. Старик бодро сокращал дистанцию, делал выпад клинком, а когда противник пытался достать его, резко выбрасывал левую руку, прямо перед ней образовывался фронт сжатого воздуха, и врага отбрасывало на пару метров, после чего направлял руку в небо и, сжимая кулак, резко опускал ее вниз, и в это же мгновение сверху вертикально била молния, в то место, где мгновение назад находился противник. Напавшему приходилось все время опережать деда на какие-то доли секунды и отпрыгивать в сторону, но как только он занимал устойчивое положение, дед уже был тут как тут. От изумления я даже посмотрел в небо и заметил, как молния формируется не в облаках, а на высоте метров 100, прямо из пустого места. «Куда я попал?» Забывшись, произнес я с обычной громкостью и, осознав свой косяк, тут же сильнее вжался в землю. Бой продолжался минут 10, с хрупким равновесием противоборствующих сторон, но вот, как я и предсказывал, с криком боли пал один из охраны. Высвободившаяся двойка напавших, не теряя времени, рванулась вперед и сходу уложила воина, стоявшего к ней спиной. Теперь уже трое из напавших на обоз освободились. Двое из них ринулись к прыгуну, сражавшегося с дедом, а один присоединился к натиску на еще одного охранника обоза. Старик, заметив, что к его сопернику приближается подмога, не растерялся и вместо сближения с противником выхватил что-то из пояса и бросил бегущим под ноги. Вспышка, и на пути бегущих развернулась хаотичная сеть из тонких голубоватых прямых нитей, которая тут же оплела ноги обоим. Не ожидая такого, парочка рухнула на землю, пропахав ее носом. Но вместо того, чтобы нанести по ним удар, дед протянул руку в сторону телеги, и через мгновение одному из наседавших на воина со щитом прямо в голову прилетела очередная молния. Тот, так и не успев вступить в схватку, свалился, корчась в судорогах, и через несколько секунд затих. Бой продолжился с переменным успехом для обеих сторон. Какими бы хорошими бойцами все они ни были, но усталость приходит ко всем, и сначала пал молотобоец, потом еще один боец с парными клинками. Размен продолжался, пока не остались только старик и трое напавших. Дед и тройка соперников взяли небольшую передышку, и старик медленно отступал назад, переводя острие клинка то на одного противника, то на другого, а те пытались взять его в клещи. «Восемир», — неожиданно заговорил тот, что приближался к старику по центру, «Борин гласил тебе, да не вози свой торг в град, ты ж не внял ему, ныне ж заплатишь ты за сие своей главой». Вот и определились, кто невинная жертва всей этой заварухи. На протяжении всего боя я все больше болел за обозников, ну не выглядели они злодеями в моем понимании, чего не скажешь об этих любителях двуручного боя. И, получив подтверждение своим догадкам, я ощутил дикую злость и вселенскую несправедливость, что сейчас все закончится в пользу этих сомнительных личностей. В тот же момент на меня словно что-то нашло. На мгновение забыв о смертельной опасности, я вскочил, занеся над головой, как дубину, свое деревянное копье, и с неистовым криком ринулся на тройку уродов. Сидя на пятой точке, я никак не мог прийти в себя и пучил глаза на обрубок в своих руках, который по недоразумению минуту назад был моим копьем. Это же каким нужно быть идиотом, чтобы напасть с палкой на трех опытных бойцов с клинками, чтобы что, напугать их своей голой задницей? Впрочем, именно так и получилось, мой неожиданный перформанс озадачил всех, включая деда. На мгновение они даже испугались, глядя, как к ним несется практически голый и чумазый человек. Да и на человека ли я был похож в своей одежде из говна и палок, но тем не менее я смог отвлечь бандитов, чем тут же воспользовался старик, быстро оценивший для себя перспективу в такой ситуации. Пока троица смотрела на приближающегося меня, дед сделал шаг вперед и одним ударом проткнул своим мечом того, кто с ним заговорил. Противника слева он сбил с ног своим ударом воздуха, и, пока тот ворочался на земле, следом прилетела молния, навеки успокоив. Как раз в этот момент я налетел на последнего оставшегося в живых, даже подпрыгнул, чтобы удар был сильнее, но противник просто подставил свой клинок, и копье развалилось на две части, как палка колбасы об нож. Мне повезло, что этот урод сделал это машинально и не завершил свою защиту ударом второй руки, а то насадил бы меня на клинок, как насекомое на булавку. Вместо этого он просто оттолкнул меня ногой, и я, уже осознавая весь идиотизм своей затеи, рухнул на задницу, раскинув ноги в стороны. Все это произошло за какие-то секунды, и последний бандит тоже, как и дед, пришел в себя. Он уже хотел шагнуть ко мне, чтобы закончить начатое, когда понял, что остался один. Тогда он что есть сил рванул по дороге, туда, откуда пришел обоз. Но дед не дремал, снова что-то снял с пояса и бросил удаляющемуся в спину. Очередная вспышка, и прямо на спине убегающего стала появляться уже виденная мной сеть. Забег тут же прекратился, и по пыльной дороге покатился скованный по рукам и ногам бандит. Правда, надолго его это не задержало, так как клинки, все еще находящиеся в его руках, с легкостью справились с нитями. Но дед не собирался смотреть, пока тот полностью освободится, и, нагнав свою добычу, одним ударом рукояти отправил ее в небытие. Дальше старик, не проронив ни слова, быстро обошел своих людей, прощупывая пульс, и, задержавшись над молотобойцем, положил на его грудь какой-то предмет. Когда я, наконец, поднялся и начал осматривать поле битвы, он подошел ко мне, положил руку себе на грудь и, тяжело дыша, сказал: «Имя мое Восемир, служу я аптекарскому приказу в сельбище Ручейково. Ты жизнь мне сберег, проси, чего желаешь, коли в силах моих, исполню». Я присмотрелся к лицу деда и понял, что не так уж он и стар, может, лет 40-50, не больше. Довольно суровое лицо, а в глазах еще бегает огонек пережитой схватки, но те же глаза выдают в нем человека, повидавшего многое. Меня с толку сбила эта длинная седая борода, которая непривычна моему взгляду. В моем мире таких не встретишь, даже у Юры она была максимум сантиметров 5-6. Воспоминание о погибшем экипаже заполнило мое сознание, и я на десяток секунд ушел в себя. Вынырнул, когда услышал: «Чай, неврозумный». Восемир продолжал стоять передо мной, демонстративно осматривая меня с ног до головы. Такого позора моя психика не выдержала, и я выдавил из себя привычную скороговорку: «Третий лейтенант Дмитрий Воеводин, бортинженер буксира «Галилей». Последние слова я уже произносил медленнее и тише, так как с каждым произнесенным мной звуком брови Восемира все сильнее приближались к макушке. Да я и сам понял, что наговорил лишнего, и для местных мое звание и должность звучит как абракадабра. Реакция Васимира не заставила себя ждать. Прямо верно, неврозумный, без особых эмоций сказал тот и, потеряв ко мне интерес, спокойно направился к телеге. Я некоторое время понаблюдал за тем, как он без всяких экзоскелетов поднимает павших на телегу, а каждый такой воин навскидку весит килограммов 120, вместе с амуницией. Почему-то мне казалось, что сейчас помощи от меня он не примет, и мне только оставалось мысленно присвистнуть. Пока Васимир занимался своими делами, во мне взыграло инженерное любопытство. Конечно, я очень хотел посмотреть на наручи Васимира или щиты павшей охраны обоза, но лишний раз оказаться невразумным мне не хотелось. Поэтому я определил ближайшего бандита и направился к нему. Вскоре в моей руке оказалась удобная рукоять меча, похожая на те, что я видел в музеях и на цифровых картинах. Но когда я поднес рукоять ближе к глазам и повертел ее, мое лицо вытянулось от удивления. Это была действительно обычная рукоять из металла, дерева и кожи, никаких тебе источников питания, кнопок и прочих технологических компонентов. А как тогда, спрашивается, эта штуковина работает? Я тряс ее, стучал об руку, дергал, но ничего не происходило. Добрый сечник, коли в охоту, себе держи его, услышал я от Васимира. В этот момент он аккуратно укладывал молотобойца, который, наверное, еще жив. Я не мог поверить, что эта рукоятка способна на формирование лезвия, которое я наблюдал, и поэтому буркнул: «Не работает». И в ответ услышал вполне понятное: «Чага, да на коем ты речишь?» Васимир хмуро смотрел на меня, и я не стал искушать судьбу, просто продемонстрировал рукой, как появляется лезвие, а затем развел руками. После чего я еще минуту наблюдал, как тот укладывал какие-то покрывала, дергал веревки, стягивающие содержимое телеги. Спрыгнув на землю, не торопясь, Васимир подошел ко мне и взял из моих рук рукоять. В то же мгновение перед моими глазами сформировался клинок, а в нос ударил резкий запах озона. «Да как так?» – подумал я и взял обратно рукоятку, а Васимир лишь хмыкнул и снова направился к телеге. Но, не дойдя пары метров, он вдруг остановился и пристально посмотрел, как я снова верчу в руках бесполезный для меня предмет. Его брови сошлись на переносице, и, выхватив небольшую трубку у себя из пояса, он посмотрел через нее на меня, затем убрал трубку и снова приложил к глазу, и так проделал еще три раза. «Почто не вижу в тебе чар?» – неожиданно спросил он. Этот корявый русский уже немного давался мне, но вот сейчас я вообще не понял, о чем меня спрашивают, и лишь неоднозначно пожал плечами. Васимир продолжал хмурить брови, но затем сказал: «Так как озвать тебя, Вьюнош, я решил, что снова озвучивать свои регалии не стоит, и просто сказал: Дмитрий Воеводин». Услышав мое имя и фамилию, Васимир прищурился, а его глаза блеснули подозрением. Он секунд 10 смотрел на мое безмятежное лицо, а потом спросил: «Пойдешь ко мне в служение? Кров и пища за мой кошт». Я посмотрел в небо, потом в чащу леса, в ту сторону, где был мой лагерь, а затем снова поднес к глазам рукоятку меча. Конечно, я понял, что предлагает Васимир, хотя и не знал, в чем суть служения, но что я теряю, неизвестно, сколько ждать спасательную команду, так и одичать можно тут в лесу, а так, может, смогу узнать, как это работает, да избежать можно в любой момент. Подбросив и снова поймав рукоятку, я кивнул: «Не добре всем виде ходить, вон, подбери себе одеяние», тут же сказал Васимир и кивнул в сторону лежащих бандитов, после чего громко свистнул. Такая перспектива не вызвала у меня отвращения, так как навидался и похуже после орбитальной бомбардировки Земли. Да я и сам подумывал об этом, но наличие рядом Васимира меня останавливало. И, пока я морщился, стягивая с трупа подходящие мне портки, Васимир рылся в сумках, висящих на жеребце, который прискакал на его свист. Наконец нашел то, что искал, и, подойдя ко мне, сказал: «Вот, обличи сей оберег». Он протянул мне металлическую бляху на цепочке и добавил: «Никто не узреет, что несть в тебе чар». О каких таких чарах идет речь, я так и не понял, но Васимира сильно удивило, что у меня их нет, а значит, это что-то важное, поэтому я снова пожал плечами и надел этот оберег себе на шею. Уже час как мы выдвинулись с места засады и неспешно двигались по грунтовой дороге. Все это время она петляла вдоль ручья, и в принципе пейзажи не менялись, все те же заросли сказочного леса и журчащая вода. Я шел рядом с телегой полной грудью, вдыхал воздух, наполненный такими приятными запахами природы. Телега приятно поскрипывала, легкая обувка выбивала дорожную пыль, а привязанный сзади конь Васимира пофыркивал, разбавляя окружающие звуки ощущением старины. Признаюсь, я мог бы вот так идти хоть целый день, но все портил Васимир. Он восседал на телеге вместо погонщика и периодически поворачивался, чтобы бросить на меня взгляд. С момента отбытия он не проронил ни слова, но по его выражению лица было понятно, что он о чем-то активно размышляет. Причина этого размышления мне была понятна, но вот о чем конкретно он думал, оставалось загадкой. Но я платил ему тем же и подолгу засматривался на его наручи, пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки технических устройств. Там, на месте прошедшего боя, кроме одежды одного из бандитов, я прихватил с собой 4 клинка, которые Васимир назвал сечниками, и одну накидку. Как сказал этот аптекарь, накидка может защитить от чарного взора, что я счел полезным, хоть и не понимал, о чем идет речь. Остальные забрал мой новый работодатель, но, кроме этого, мы собрали всю амуницию, в которую были облачены бандиты, а тела аккуратно сложили в близлежащих зарослях. Подозреваю, что именно легкий доспех, изготовленный из мелких пластинок, покрытых миниатюрными геометрическими узорами, позволял этим воинам выдерживать попадание электрического разряда. При виде на все это великолепие у меня так и чесались руки чего-нибудь разобрать из этих странных предметов. На мой вопрос, что будет с оставленными в лесу бандитами, он снова удивился и лишь заикнулся о каком-то вознесении. Похоже, нужно меньше говорить и больше помалкивать, а то, кто его знает, как мои вопросы звучат для Васимира. Может, он решит и меня вот так положить в лесочке, чтобы избавиться от проблем. Я отвернулся от рассматривания прыгающих по веткам зверьков и встретился с внимательным взглядом Васимира, но в его глазах не было ничего угрожающего, только непонимание и тревога. Играть в гляделки с аптекарем я не собирался и сразу перевел свое внимание на дорогу. Тем временем впереди, в метрах 150, показался небольшой каменный мост, у которого дорога заканчивалась, а в воздухе отчетливо слышался запах дыма. Васимир указал на чащу леса по левую сторону и сказал: «За сими древами межа сельбища Ручейкова», и хлестнул лошадей поводьями. Телега немного прибавила ходу, и мне пришлось иногда делать пару быстрых шагов, чтобы поспеть. Но я был не против слегка ускориться, так как уже не терпелось увидеть поселение людей. Вскоре телега заехала на мост, заняв собой все пространство и закрыв мне обзор, но когда она снова выехала на грунтовую дорогу, передо мной открылся просто невероятный вид. Куда бы я ни смотрел, кругом виднелись обширные, аккуратно размежеванные поля с растущей на них какой-то культурой, но все они были абсолютно пусты, ни единой души. Посреди этого аграрного великолепия возвышалось плато около 2 километров в поперечнике, окруженное рвом. Вот на этом плато и стоял поселок Ручейково. Я даже рот приоткрыл от удивления, так как смотрел на разрисованные теми же узорами каменные стены, высотой 10 метров. До поселка оставалось 2 километра, но даже отсюда я наблюдал просто невообразимых размеров храм с золотыми куполами, возвышающийся над всем поселком. Мое удивление было вызвано не только стенами или фантастических размеров храмом, хотя и они не вписывались в мои ожидания сельбища. Мой рот открылся еще шире, когда я увидел висящий в воздухе крест над храмом, не уступающий ему размером. Он заслонял собой часть неба, и тень падала до самого моста, а обволакивающий его красноватый свет придавал ощущение нерукотворного происхождения. Впрочем, думаю, именно такого эффекта и добивались те, кто его там повесил.